Глава 119. Реалии Нижней улицы. Тинген, улица Нарциссов, дом 2. Клейн оставил записку и запер входную дверь, после чего быстро вернулся к Леонардо. Короткие черные волосы полуночного поэта за месяц немного отросли, и хотя выглядели ухоженными, все равно оставались растрепанными. Но даже так, учитывая его симпатичную внешность, яркие, подобные изумрудам глаза и ауру романтичного поэта, он по-прежнему выглядел красиво и радовал глаз. «И все же любая прическа пойдет, если с лицом хорошо», — фыркнул под нос Клейн, а затем кивнул в сторону стального перекрестка. «Фрай уже ждет нас там?» «Да». Леонард поправил рубашку, которая по-прежнему не была хорошо заправлена, а затем будто ненароком спросил: «Ты случайно не нашел никаких наводок в документах?» Клейн переложил трость в левую руку и начал двигаться вдоль дороги. «Нет, ни по обстоятельствам смерти, ни по времени, никаких закономерностей. Хотя ты и сам знаешь, когда дела касаются злых духов, темных ритуалов, то они привязаны к определенному времени или методам». Леонард коснулся специально подготовленного револьвера, спрятанного за поясом под рубашкой, и со смехом ответил: «Но бывают исключения. На моем опыте некоторым злым духам и демонам много не надо, особенно если им интересно дело, о котором их молят. А еще часть этих смертей все же связана со сверхъестественным, и только исключив их, мы сможем прийти к верному ответу». Клейн окинул взглядом Леонардо. «Поэтому капитан и велел нам провести еще одно расследование, чтобы выявить естественные смерти». «Леонард, твои слова и тон подсказывают мне, что у тебя в подобных делах уже есть опыт. Хотя ты стал наблюдателем чуть меньше 4 лет назад, а в месяц дел, связанных с потусторонними, поступает не больше 2, да и те в основном простые и легко решаемые». С самого начала Леонард Митчелл казался ему странноватым и загадочным. Он вечно сомневался в себе, хотя и считал себя особенным. Его настроение часто менялось, то вдохновленный, то горделивый, то легкомысленный, то спокойный и задумчивый. Может ли быть, что с ним тоже произошло нечто особенное? Что-то, из-за чего он чувствует себя словно актер театра, предположил Клейн, вспомнив свой богатый кругозор из различных фильмов и сериалов. Услышав его вопрос, Леонард рассмеялся. «Это ты просто еще не привык думать как ночной наблюдатель. Тебе этому еще предстоит научиться. Каждые полгода святой храм составляет и рассылает сборник всех потусторонних дел, произошедших во всех епархиях. Они также меняют текст в зависимости от уровня доступа, чтобы отправить каждому сотруднику. Помимо занятий мистицизмом, ты можешь запросить у капитана доступ за врата Чанис, чтобы взять почитать эти сборники». Клейну это показалось отличной идеей. «Капитан не говорил мне о таком варианте. До сих пор ему не представлялось возможности пройти за врата, но Леонард, как всегда, улыбался. Я-то думал, ты уже привык к особенностям капитана, а ты до сих пор наивно полагаешь, что он помнит о таких вещах». А затем он особенно важным тоном добавил: «Если настанет день, когда капитан будет помнить все, нам понадобится особая осторожность». «Не имеет ли он в виду потерю контроля?» — задумался Клейн, а вслух добавил. «Это лишь особенность капитана. Я думал, эта проблема преследует всех бессонных. Проблема памяти из-за поздних бодрствований или вроде того». «Почти. Точнее говоря, это черта ночного кошмара. Мир сновидений и реальность переплетаются. Часто человек начинает путаться, где начинается и заканчивается правда. Им нужно всегда помнить, что из их воспоминаний видение, которое можно забыть». Леонард, казалось, хотел добавить что-то еще, но пара уже дошла до стального перекрестка и увидела собирателя трупов фрая, ожидающего их у повозки. Сегодня на его голове красовалась закругленная фетровая шляпа. Одет он был в тонкий и блеклый плащ, а в руке держал чемоданчик. Цвет его кожи, как всегда, был настолько бледным, что многие наверняка думали, он вот-вот свалится от тяжелой болезни, а холодный взгляд заставлял ждущих транспорт людей держаться на расстоянии. Кивнув друг другу, трое людей слились в кучку и молча двинулись вперед. Прошли пекарню госпожи Смирин, а затем направились на нижнюю улицу стального перекрестка. Сразу после поворота они погрузились в гул и крики. Торговцы зазывали купить еду и питье на любой вкус. Суп из моллюсков, запеченная рыба, имбирное пиво, фрукты. Некоторые перекрикивали друг друга чуть ли не матом, отчего прохожие только ускоряли шаг. К этому моменту стрелки часов уже перекатили за 5. Многие на перекрестке возвращались домой. Движение по обе стороны дороги стало живее, а меж бесконечных людей мелькали ребятишки, на удивление холодным взглядом всматривающиеся в чужие карманы. Клейн частенько приходил сюда за дешевыми продуктами, а раньше даже жил неподалеку, поэтому хорошо знал здешнюю атмосферу и решил сразу предупредить остальных. «Осторожно, тут много воришек». Но Леонард, как всегда, посмеялся. «Не волнуйся». Юноша поправил револьвер за ремнем, чтобы тот был у всех на виду. Все устремленные на него взгляды тут же отвернулись, а люди вокруг инстинктивно расступились, оставляя им проход. Клейн на мгновение остолбенел, а затем поспешил догнать Леонарда и Фрая, опустив голову пониже. Еще не хватало, чтобы кто-то его узнал. Мелисса и Бенсон до сих пор поддерживают отношения с некоторыми бывшими соседями, да и переехали они не так далеко. Пройдя самый оживленный участок, все трое вышли на дорогу, что по-настоящему принадлежало нижней улице перекрестка. Все люди были одеты в потрёпанную, местами рваную одежду. Они, с одной стороны, остерегались чужаков и слишком выделяющихся одеждой людей, но с другой — в их глазах читалось страстное желание, словно у голодных стервятников, готовых в любой момент наброситься на жертву. Но вынутый всем на показ револьвер Леонардо служил крайне эффективной защитой от подобных ситуаций. «Начнем расследование со вчерашних смертей. Первым делом — склейщица спичечных коробков, госпожа Льюис». Леонард быстро пробежался глазами по материалам и указал на здание неподалеку. «Дом 134, первый этаж». Троица двинулась вперед. Ребятишки в лохмотьях разбегались и прятались по краям дороги, растерянно смотря на незнакомцев. В их глазах читалась смесь любопытства и страха. «Посмотрите на их руки и ноги, тонкие, словно спички!» Глубоко вздохнул Леонард и первым вошел в трехэтажное здание. В нос Клейна резко ударила смесь самых разнообразных запахов. В нем смешались едкий запах мочи, тяжелый запах пота, сырости, а также сжженного дерева и угля. Не выдержав, он зажал нос рукой, когда вдруг увидел ожидавшего их Бича Маунтбеттена. «Инспектор, я попросил всю семью Льюисов подождать нас в комнате», — отчитался Бич неожиданно звонким голосом. Он явно не узнал Клейна, который теперь был куда крепче и увереннее. Сейчас полицейский думал лишь о том, как снискать расположение трех инспекторов. Вскоре он завел их в квартиру Льюисов на первом этаже. Это было небольшое помещение. К дальней стене была приставлена двухъярусная кровать. Справа стоял стол, на котором были расставлены баночки клея, лежал картон и прочие принадлежности. На углу нагромоздились большой ящик, полный коробков, а слева расположился шкаф, в котором умещались и одежда, и посуда. Рядом с дверью теснились печка, унитаз, кучка угля, дрова и прочий хлам. Вдобавок ко всему, по центру лежали два грязных и изношенных матраса, на одном из которых расположился мужчина, завернутый в дырявое одеяло, и громко храпел. Иными словами, четырем гостям было некуда ступить. На нижнем ярусе кровати лежала женщина, цвет ее кожи был холодным, даже сероватым. Было очевидно, жизнь уже покинула ее. Рядом с телом сидел мужчина с засаленными взлохмаченными волосами. Он был в подавленном состоянии, его взгляд абсолютно потускнел. «Льюис, три офицера пришли осмотреть тело и задать тебе пару вопросов», — громко объявил Маунтбеттен, будто не замечая спящего на полу бедолагу. Понурый мужчина вяло поднял голову. Он казался удивленным. «Сегодня утром ведь уже осматривали, разве нет?» Его серо-синий костюм рабочего был потрёпан и испещрён множеством заплаток. «Велели отвечать, значит, отвечай! Это что за вопросы?» — грозно прогремел Маунтбеттен, а затем с улыбкой обратился к Клейну, Леонарду и Фраю. «Это и есть мистер Льюис. На кровати его жена, погибшая. По первоначальному обследованию мы заключили, что смерть наступила по причине болезни». Клейн и остальные аккуратно переступили мужчину на лежанке и прошли к кровати. Спокойный фрай слегка поджал и без того тонкие губы, а затем, не сказав ни слова, аккуратно похлопал Льюиса, чтобы тот освободил место и дал ему обследовать труп. Клейн перевел взгляд на спящего мужчину и поинтересовался. «А это кто?» «Это мой арендатор», — Льюис почесал затылок. «Эта комната стоит 3 сули и 10 пенсов в неделю, а я простой портовый работник, а моя жена получала лишь 2 и четверть пенса за ящик коробков. А в одном ящике, в одном больше 130 коробков, наверное. У нас еще дети есть». Вот и остается свободное место сдавать другим. Всего 1 сули за матрас в неделю. У меня есть один арендатор. Ставит декорации в местном театре. Он не приходил раньше 10 вечера. Потому в дневное время сдаю койку вот этому мужчине. Он ночной сторож в том же театре и платит только 6 пенсов. Это в неделю. Вот». Слушая сбивчивое объяснение мистера Льюиса, Клейн невольно бросил взгляд на забитый ящиками угол. В одном умещалось 130 коробков, и это стоит лишь 2 и четверть пенса. На это можно едва ли купить 2 булки черного хлеба. И сколько же она могла собрать таких в день? Леонард обвел глазами комнату. «Происходило ли что-то странное с вашей женой до ее смерти?» Льюис, уже отвечавший на подобные вопросы, сразу указал на левую часть груди. «С прошлой недели... Нет, может, и с позапрошлой. Она часто жаловалась на духоту. Ей было сложно дышать». «Может, заболевание сердца? Тогда это обычная смерть». Клейн решил вступить в разговор. «Вы видели, как она умерла?» Льюис задумался. «Когда солнце садится, она больше не работает. Слишком темно. Свечи и керосин куда дороже спичек. Она сказала, что очень устала и велела посидеть с детьми, пока она отдохнет. А когда я пришел ее проведать, она уже не дышала». Когда он договорил, печаль и тоску Льюиса больше невозможно было скрыть. Клейн и Леонард все же задали еще несколько вопросов, однако никаких признаков неестественного вмешательства или сверхъестественных факторов они не обнаружили. Переглянувшись с Моретти, Леонард добавил. «Господин Льюис, могу попросить вас подождать пару минут снаружи. Нам нужно провести более тщательную проверку тела. Боюсь, вам не стоит это видеть». «Да, хорошо». Льюис обессиленно поднялся. Бич Маунтбеттон тоже приблизился и одним пинком разбудил отдыхающего съемщика, а затем бесцеремонно вывел его за дверь. Сам же он хорошо знал свое место, закрыл входную дверь и остался снаружи. «Ну как?» — обратился Леонард к молчаливому фраю. «Смерть от заболевания сердца», — твердо заключил потусторонний, убрав руки. Клейн задумался, а затем достал монетку в 0,5 пенса, чтобы быстро погадать на ней. Сердечное заболевание мадам Льюис возникло под потусторонним влиянием. Нет, это слишком узкий запрос. Ответ может запутать. Точно, повлияли ли потусторонние силы на смерть госпожи Льюис? Да, это оно. Едва слышно поразмышлял он и быстро определился с запросом. Повторив про себя слова, Клейн подошел поближе к телу госпожи Льюис, его глаза потемнели, и тут медная монетка полетела вверх. Тихий вращающийся звон эхом отразился от стен, медный пенс, вращаясь, опустился на ладонь, упав точно по центру. В этот раз на него смотрел портрет короля. А это значит, что в смерти мадам Льюис и правда были замешаны потусторонние силы.